«В отражении что, работает мобильная связь? Охры сидят в техподдержке сотовых операторов. Надеюсь, в любой ситуации дают совет перезагрузить телефон. Хорошенько переварю все это в безопасном месте, а пока нужно решиться, вперед или назад. Быть может, вообще оставить машину и уйти дворами. Знают ли эти черныши мой город так хорошо, как я?» Закатил БМВ на площадку перед частным домом, бросил в рюкзак пистолет и обрез. Либо ружье, либо автомат придется оставить. Если буду нести и то, и другое, потеряю скорость. Принял решение уносить автомат. С печальной мыслью «так не доставайся же ты никому» простился с машиной и порезал боковины двух шин. Перелезая через заборы, втискивался в щели проулками, огородами, водостоками, помойками, ушел достаточно далеко. Где-то за спиной послышались продолжительные очереди. Черныши поливали БМВ из автоматов. Стоило бы оставить им какой-нибудь взрывоопасный сюрприз. Выбежал на широкую улицу и остановился как вкопанный. Прямо передо мной бурчал заведенным двигателем тот самый «Каен». Я не двигался. Из машины никто не выскакивал. Через лобовое просматривались водительское и пассажирское, и там было пусто. Ребята дружно бросились меня искать и в спешке не заглушили машину. Чудеса. Подбежал к автомобилю, открыл заднюю пассажирскую дверь, и правда никого. Пол завален коробками с патронами. Отличная компенсация за утерянное ружье. Возможно, стоило бы спрятаться в машине и дождаться возвращения черноглазых, но я не киллер, я автомаляр. Спустя считанные секунды черный Порш уносил меня в сторону базы. Черныши сегодня прогуляются до дома пешком. У ворот меня встретил недовольный, а какой же еще, Артем. Когда опустил тонированное стекло «Каена», услышал: «Твои действия обращают внимание и вызывают вопросы. Ты весь день развлекаешься со своими автомобилями, это не ГТА. Сегодня был последний твой выезд без согласования. Отныне тебе не дозволено ни выезжать с этой территории, ни заезжать на нее, если не получил от меня разрешение». Как всегда, молча кивнул в ответ. «Ну что ж, предсказуемо». На город потихоньку спускались сумерки. Оставил Порше на пустующем месте БМВ, перелез в машину скорой. Никому ничего не объясняя, вытащил из нее телевизор со здоровенной диагональю и DVD-плеер. Их позаимствовал днем в квартире владельца «Бумера». Подключил технику к цепочке аккумуляторов заранее заготовленными проводами, завел «Газель». На экране вспыхнуло название бренда, сменившееся на белый шум. Пока производил все эти манипуляции, вокруг собирались любопытствующие. Наслаждаясь произведенным эффектом, достал стул со спинкой и уселся напротив дисплея. «Ты чего тут?» – коротко спросил Женя. «Кино будем смотреть. Кстати, стулья можно взять в столовой». Оживленно переговариваясь, все ломанулись за стульями. «Ну ничего себе сюрпризы!» – улыбнулась Инга, подойдя ко мне. «А что смотреть будем?» «Ты выбираешь. Вот, кстати, твое кресло. В первом ряду», – усадил Ингу на свой стул. «Быть может, голосование провести?» «Голосование у тебя в штанах», – отразил вопрос Инги, пародийно нахмурив брови. «Первый сеанс дарю персонально тебе». «Ну, хорошо», – легко сдалась девушка. «Показывай, что в коллекции». Извлек из «Газели» огромную коробку с DVD. Инга погрузилась в изучение, тем временем ребята вернулись со стульями. Вокруг скорой расположились человек 30, многих из которых я еще ни разу не видел. Подтягивались новые, среди них мелькнул Артем, к удивлению его лицо было не хмурым, а скорее заинтересованным. «Ну, скоро там», – гомонили ребята. «Сейчас, сейчас», – отбивалась Инга, протянула мне один диск. «Вот что-то интересное с Уиллом Смитом смотрел?» «Я легенда», – смотрел. «Для отраженных сюжет будет скучным, у них каждый день «Я легенда». «Так, Рататуй, нам тут не до мультиков. 13 друзей Оушена, это надо еще 11 помнить. Мост в Терабитию, знаешь такой фильм?» «Знаю, там придется плакать в конце». «Так вот, вроде без соплей, отступники». Вставил диск, начался вечер, вызывающий ассоциации с просмотром футбола где-нибудь в арабских странах. Телевизор под открытым небом, много шумных зрителей. «Это он, получается, предатель, но он предает предателя», – крутил извилинами Игорь. «С Саша притащил откуда-то большую бутылку коктейля и протянул мне стакан. «За тебя, Кулибин!» Зрители зааплодировали. «Тилинь-тилинь!» Открыл глаза. Лежал на разложенном заднем сиденье. Машина, казалось, стояла на мойке, настолько интенсивными были потоки воды, которые лились на стекла. Изо рта вырвался пар. Зубы выстукивали чечетку. Спецовка вагона ремонтного завода – единственная верхняя одежда, которая у меня осталась. Явно не предназначалась для того, чтобы согревать тело холодной осенней ночью. Повернул голову и увидел источник разбудившего меня звука. Экран мобильника светился, на нем горела пиктограмма с конвертом. «Жанна, возьми нож или отвертку», – гласила смс-ка. Попытался было отправить ответное сообщение, но тщетно, нет сети. «Жанна, так нечестно». Сунул нож в один огромный карман спецовки, обрез в другой, с автоматом на плече вышел под дождь. Уже по дороге до ворот промок так, что в воде, выжатой из моей одежды, при желании можно было бы принять ванну. У входа в одиночестве топтался невысокий человек в плаще-дождевике. «Ты куда в таком виде, Лех?» Из-под капюшона послышался голос Кости. «Погнали на склад, время еще есть». Получил новую спецовку и такой же плащ, как у Кости. Когда вернулись к воротам, нас встретили усатый сканер неприятности Женя и лицо со шрамом Маша. «Тебе так понравилось вчера, что решила повторить?» Девушка закатила глаза. «Артем приказал ей выйти во второй раз подряд, как и тебе», – пояснил Костя, когда неприветливая леди отвернулась. «Думаю, у нее спецзадание – проследить за тобой и посмотреть, изменилось ли твое поведение». «Оно не изменится. Костя, я несколько дней назад машины красил, а тут мне сунули в руки оружие и приказали стрелять в каких-то чертей». «Откуда у тебя, кстати, автомат?» – с любопытством уточнил Костя. «Нашел в новой машине». Пожал плечами. «А машина эта откуда?» – допытывался Костя. «Увидел в центре, не смог пройти мимо. Всю жизнь мечтал на такой покататься. Сыграл под дурачка. Решил никому не раскрывать подробности встречи с чернышами». С неба извергались водопады. Улицы представляли собой одно большое озеро. В этот рейд стоило взять надувную лодку. Во дворах, не обремененных асфальтом, ноги проваливались в грязь по щиколотку. Шум дождя усиливал ощущение близкой опасности. Все шорохи, стуки и скрипы, которые могли бы насторожить, прятались за звуковой стеной. И напротив, в звоне водостоков мерещились чьи-то быстрые шаги. Выяснилось, что особая чувствительность Жени не распространяется на охранников. Заметить одинокого черныша на другом конце улицы – это пожалуйста. Почувствовать толпу плосколицых мутантов за углом – увы. Мы переходили широкую улицу, когда откуда-то сверху грянула музыка. «Бекаус!» – завопила Рита на запредельной громкости. Несколько секунд мы просто стояли на месте с огромными, как 18-е диски, глазами. Первым сориентировался Костя. «Ловушка, уходим!» В хрущевке, которая стояла в нескольких домах от нас, загорелись окна. Не одно и не два, а сразу все. Мы рванули обратно в сторону, но там сотни лампочек вспыхнула многоэтажка. Светились все помещения до единого. «Охранники, много, очень много охранников». «Уйти не успеем», – отрезал Женя. «Откуда звук? Гасите звук!» «В окне справа», – указала Маша, – «второй этаж». Окно было открыто, и в комнате хозяйничал дождь. На подоконнике стояла какая-то конструкция из кастрюли тазов, видимо, усиливающих звук. За ними прятался проигрыватель. «Граната! У кого граната?» – вопрошал Костя. Вспыхнули окна в еще одном здании, которое уже было на расстоянии буквально сотни метров. Женя достал гранату, дернул чеку и плавным баскетбольным броском отправил ее ровнехонько в окно. Взрыв выбросил под дождь мятые тазики и детали музыкального центра. «Амбрелла, вашу мать!» – бубнил Костя, пытаясь поднять канализационный люк. Тот никак не хотел покидать насиженное место. Светились уже все здания вокруг нас. Маша и Женя подняли ружья и судорожно поворачивались то в одну, то в другую сторону, ожидая появления целей. Нащупал в кармане нож. Подбежал к припаркованному у обочины микроавтобусу, в несколько движений расковырял лезвием личинку замка. «Спасибо за опыт, Евгенич». Запрыгнул внутрь, впустил ребят и аккуратно закрыл дверь. Спустя мгновение улицу заполнили охранники. Их было невероятно много, как пешеходов на том знаменитом перекрестке в Токио. Поток плосколицых призраков обтекал машину со всех сторон. Некоторые поворачивали голову и как будто заглядывали в лобовое. Не меньше часа мы провели в полном молчании, слушая стук капель по крыше. Быть может, прошло и 2, и 3 часа. Когда лежишь на полу окруженного мутантами микроавтобуса, время летит незаметно. Наконец мы немного осмелели и начали перешептываться. Замолкали, когда охранники приближались к автомобилю вплотную. «Что это вообще было?» – произнес я, не поднимаясь с пола. «Ты прекрасно понял, что. Капкан!» – откликнулась Маша. «Много их раскидано по городу». «В первый раз вижу», – произнес Женя. «Никто не мог заранее предугадать, что мы пойдем именно сюда», – заметил Костя. «Тот, кто ставил ловушку, следил за нами. Уверен, что он тоже не успел выйти из центра. Либо, как и мы, дожидается утра в укромном месте. Либо его уже порвали на части. Почему он просто не положил нас из огнестрела? Зачем ему было для этого таскать с собой музыкальный центр?» «О, это сделано ради убийства. Это послание», – нахмурил брови Костя. «И что же сообщает послание?» – продолжил допытываться я. «По мнению наших оппонентов, мы где-то перешли черту», – высказался Костя и изучающе посмотрел мне в глаза. «И кто эти оппоненты?» – спокойно спросил я. «Думаю, те приветливые ребята, с которыми мы недавно общались в магазине красок», – вздохнул Женя. В этот момент двое охранников прилипли к боковому стеклу и поставили ладони биноклем. Глава 14. Несколько томительных минут охранники всматривались в салон. Было не по себе от понимания, что они могли одним рывком распахнуть дверь и изучить нас куда более внимательно. «Что же это за твари-то?» – выдохнул я, когда охранники отстранились от стекла. «Понимаю, что никто доподлинно не знает, но все же». Костя снял очки и, протирая стекла, начал. «На этой территории они представляют собой доминирующий вид. Они быстрее, сильнее...» «Ну скажешь тоже», – оборвал Женя. «Многие крупные хищники быстрее и сильнее, но при этом оказываются либо в клетке зоопарка, либо в роли ковра в гостиной. Охры тупые, как пробки, тоже мне доминирующий вид». «Согласен, во время атаки они действуют топорно, но ты посмотри за их поведением в спокойной обстановке», – заметил Костя. «Это не зомби, они владеют инструментами, управляют техникой». «Они эмулируют эти действия», – выговорил Женя по буквам. «Создают видимость общения друг с другом и какой-то работы». «Люди тоже частенько так делают», – вклинилась Маша. «У них есть доступ к ресурсам, у нас же он есть лишь в той степени, в которой они позволяют». На этих словах Костя Женя кивнул. «При свете дня они спускаются под землю, но у меня ощущение, что это мы прячемся по норам, как крысы». «Кость, ты сказал доминирующие на этой территории? А что выделяешь как эту территорию?» – уточнил я. «Все отражение, охранники – часть отражения. Помню, на винзаводе ты говорил, что отражение – это место, куда приходят страдать за ошибки, совершенные в реальном мире. То есть оно имеет божественное происхождение? Давай без религиозных вопросов, я бы сказал осторожнее, оно имеет рукотворное происхождение», – проговорил Костя. «Стоит ли за этим сверхъестественное существо или же какой-то хитроумный архитектор, мы не знаем. В пользу рукотворности отражения разделение по цвету глаз, как будто бы сознательная граница между разными группами. А как же особенности кармы? Если ты убьешь соперника после зрительного контакта, ты заберешь его силы. Если нанесешь удар со спины, то ничего не получишь. Эти вещи не рождены из хаоса, они запрограммированы. У человека, у всей современной науки нет возможности для того, чтобы построить такое. Легче поверить, что это иллюзия, матрица», – пробормотал я. «Хренатрица», – подала голос Маша. «Ты по кругу ходишь со своими рассуждениями. Если хочешь проверить, реальность это или нет, выйди сейчас из машины. Только дверью не хлопай, хорошо? Если это компьютерная игра с хорошей графикой, или же результат комы, или если это просто сон, ну просто очнешься в реальном мире». «Осторожней с такими мыслями», – торопливо прошептал Женя. «Так и до самоубийства недалеко. Я вот что думаю, карма расширяет возможности, так? И пополняется после убийств. Значит, придется убивать и наращивать возможности. «Вот она дорога, которая ведет Артем к настоящему зеркалу. И не нужно ничего больше объяснять, нужно действовать». Маша одобрительно закивала. «Кстати, Алексей, расскажи про свой осколок», – вдруг попросил Костя. «Ты о чем?» – искренне удивился я. «Не прикидывайся», – фыркнула Маша. «Все видели, как ты смотрел на экран мобильника. Скажи еще, что в змейку играл». «Я не знал, что это осколок», – озадаченно смотрел то на Машу, то на Костю. «Друг», – Маша с приторной улыбкой поманила меня поближе, как будто хотела сказать что-то особо личное. «Ты мне с самого начала не очень нравишься. Ты притащил откуда-то столько сигарет, сколько я не видела за всю жизнь. Ты изучил скрытность и делаешь вид, что не знаешь, как ее применять. Ты за пару дней нарыл осколок». «Маш, да он правда не понимает», – вздохнул Женя, приподнимаясь с пола. «По этому мобильнику со мной созванивается моя девушка, бывшая, Жанна», – попытался оправдаться я. Это был именно ее голос, плюс звучали ее фирменные фразочки. Такого никто не подделает. «А ты сам подумай, вот откуда в отражении взялась твоя бывшая?» – прямо спросила Маша, и все трое с интересом уставились на меня. «Не знаю», – только и ответил. «Конечно, давно чувствовал, что здесь что-то не так, но ребятам раскрывать свои мысли не стал». «Лех, у тебя появился осколок», – потрепал меня по плечу Костя. «Отражение с тобой разговаривает и делает это через образ, который тебе близок. Лучше не свети осколок без надобности, это ценная штука, которая может стоить жизни», – посоветовал Женя. Обратил внимание, что ясно вижу черты своих собеседников, хотя еще недавно они едва просматривались. Начинало светать. Мы осторожно приподнялись из-за спинок сидения и осмотрелись. Улица была абсолютно пуста. Маша распахнула дверь и первая выпрыгнула на мокрый асфальт. «Ура, свежий воздух! Замучилась с вами в духоте!» «Рейд провален», – констатировал Женя, выбираясь из машины. «Мы не убрали ни одного охра». При выходе зацепился карманом спецовки за крепление двери. Карман с треском разорвался. Ребята уже шли вперед, а я замешкался, стараясь уместить все оружие в оставшемся кармане – и при этом не задушить себя ремнем автомата. Дверь ближайшего подъезда едва слышно скрипнула. На ступеньках стоял человек в черной куртке, руки его сжимали автомат. Уверен, меня он не видел, зато отлично видел моих спутников и явно намеревался сократить их число. Попытался снять с плеча свое оружие, но ремень запутался. Мои неловкие движения привлекли внимание оппонента. Встретил удивленный взгляд его непроницаемо черных глаз. Он слегка замешкался, выбирая, в какую сторону палить, и это спасло мне жизнь. Рука нащупала в кармане обрез. Я выстрелил первым. Глаза затопило красным, в разные оттенки этого цвета окрасились стены хрущевок, автомобили, фигуры моих спутников. Небо и асфальт слились в единое бордовое пространство. «Привет, карма!» Я зажмурил глаза. «А вот и товарищ, который нам амбреллу включал», как будто издалека послышался голос Жени. «Тоже где-то прятался всю ночь, крысеныш». Открыл глаза. Мир возвращался к привычным краскам. «Тебе ведь не нужен второй автомат, да?» С жадностью проговорила Маша. Она стояла над телом поверженного врага и уже поднимала его оружие. Кивнул головой и попытался встать. Неудачно, ноги не держали. «Это не торгаш, а черныш», – с удивлением произнес Женя. «Парень из морской банды. И зачем он устроил это музыкальное представление? У нас с морскими стабильные и взаимно предсказуемые отношения. Видим друг друга, стреляем, без всякой театральщины». «Леха точно знает», – сощурила глаза Маша. «Он вчера принес такой же автомат, как у этого черныша». «И что дальше, мисс Марпл?» – огрызнулся я. «Это АК, самое распространенное оружие на Земле». «Ну вот, ты уже и начал разбираться в оружии», – улыбнулся Костя. «А еще так быстро снял обрез с предохранителя. Молодец». «Он не был на предохранителе», – смущенно ответил я. Все помолчали. «Что ж, остались целы мы, остались целы Лехины яйца. Все хорошо», – подытожил Женя. «Черныша обыскиваем и скорее домой». Небо брызгало в нас из пульверизатора. Холодный утренний ветер забирался под спецовку. Маша и Женя спорили, почему в этот раз при появлении охранников вспыхивало не только уличное освещение, но все лампочки на всех этажах. Маша настаивала, что дело в количестве охранников, а Женя уверял, что дело в уникальной силе конкретного подвида. Костя молчал и время от времени поглядывал на меня, мол, знаю, что у тебя какая-то тайна, но пытать не хочу. Мы миновали перелесок, сплошь заваленный мусором, или же это была помойка, на которой выросли деревья, и приблизились к здоровым серым воротам. На них выступали выцветшие красные звезды. Жестом попросил ребят остановиться. «Помню это место. Здесь военная часть. Давайте зайдем». «Лех, это даже не серая локация, а серейшая», – заметил Женя. «Больше шансов найти что-то полезное на той свалке, чем тут». «И все же, давайте быстро проверим», – настаивал я, предчувствуя, что найду за воротами что-то полезное. Маша пожала плечами и шумно распахнула незапертую дверь проходной. «Велкам». Как выяснилось, Костя уже бывал в этой части. Он показал здание управления казармы, местный арсенал, абсолютно пустое помещение, по которому мог бы бегать шар перекати-поля. «Большая часть всего, что здесь хранилось, перекочевала на винзавод», сообщил Костя, демонстрируя мне груду развороченных ящиков. «У них там столько оружия, что хватит вооружить армию небольшой африканской страны, а заодно и армии их противников». «А там что?» указал на высоченный ангар с окошками под потолком. «Что-то вроде автомастерской. Пошли посмотрим», – пожал плечами Костя. Мы миновали ровную шеренгу Уралов, ржавых, частично лишенных стекол и фар со спущенными колесами. В самом ангаре обнаружили полуразобранный БТР, гигантский грузовик с оборудованием неясного предназначения и установку на базе Урала, которую я бы назвал «Катюша». «Реактивная система залпового огня «Град», – поправил мою мысль Женя, накручивая усы. «Смотри-ка, тут и боеприпасы на месте». «И что, она может стрелять?» – с интересом уточнил я. «В кого ты стрелять из нее собрался? В охранников?» Маша в очередной раз закатила глаза. Подумал, что рано или поздно они застрянут в верхнем положении и уже не вернутся на место. «Попросишь их постоять на месте, пока прицеливаешься?» «А хоть бы и так». «Быть может, и будет стрелять», – задумчиво кивнул Женя, похлопывая установку по одной из направляющих. «Вот Артем в ракетных служил, он бы мог подсказать точнее». Костя залез на бампер и заглянул под распахнутый капот. «Пока из этого града можно пулять только по потолку мастерской». Поднялся к Косте и увидел под капотом Урала полнейший хаос проводов, шлангов и стяжек. Спереди торчали какие-то валы, на которых явно должен был стоять ремень, но не стоял. «Все плохо, но я как будто смогу все это собрать», – почесал подбородок. «Там во дворе столько этих Уралов. Думаю, они охотно поделятся запчастями». «Сколько на это нужно времени? Весь день?» – уточнил Костя. «Одного дня тут явно не хватит», – вздохнул я. «Слишком сложное приключение», – отрезал Костя. «Если закрепимся так далеко от базы на несколько дней или, наоборот, если начнем сюда регулярно ходить, обратим на себя внимание». «Вон тот мостоукладчик лучше заведи», – усмехнулся Женя. «К Инге будешь мосты наводить». «Или к Марине», – невзначай бросила Маша. «А что там у тебя с Мариной?» – заметно напрягся Женя. Маша залилась смехом. Глава 15. Когда вернулись на базу, получили задачу, для выполнения которой не требовалось ни нападать, ни прятаться, ни стрелять. Артем замыслил укрепить стены. Для этого набивали песок в мешки и складывали у ограждения ровными рядами. Орудовал лопатой вместе с Женей, Садко и еще одним парнем. Артем бродил вокруг и рассказывал, как важна наша работа. К переносу тяжести, однако, не подключался. Новый знакомый, все почему-то называли его «братик», отличался молчаливостью, граничащей с немотой. Садко забавы ради пытался его разговорить. «Братик, а ты в реальном мире журналистом был?» «Да». «Ну и что, статьи писал?» спрашивал, взваливая на спину тяжелый мешок. «Писал», – отвечал братик, нагружая себя аналогичным грузом. «И про что писал?» «Да про всякое. Новости, криминал, репортажи с места», – не сдавался Садко. «Бывало. Да как ты работал журналистом с таким словарным запасом, в рот тебя полоскать?» – шептал Садко нам с Женей и, вновь повернувшись к Диме, продолжал. «А интервью у кого-то брал, были знаменитости?» «Бывали. Кто, например?» «Арам Стаканов. Это что еще за хрен такой?» «Это повар. И что, он дал тебе какие-то рецепты?» «Да». Садко отошел в сторону и смачно выматерился. Женя ткнул его под ребро, «не так спрашиваешь», и подбежал к братику. «Расскажи нам, как прошел твой самый необычный рабочий день?» Братик замедлился, посмотрел на Женю, поставил мешок, вытер со лба пот. «Расскажу. Однажды мужик с лопатой за мной гонялся». «Но почему?» «Его жена выиграла в лотерею какие-то невозможные миллионы, и мы к ним в райцентр поехали, чтобы пару вопросов задать. Но вот незадача. До нас уже приезжали трое федералов, 5 областников и даже девочка из районной газеты. Хозяин меня с порога встретил взмахом лопаты и обещанием ее засунуть поглубже. Я попытался продолжить диалог, но он и дунул за мной. Потом мне шеф строительную каску подарил для таких случаев». Женя подмигнул Садко и продолжил расспрашивать братика. Мешки складывали один на другой, формируя за бетонными плитами толстую крепостную стену. За мешками, в свою очередь, сколачивали леса. Садко разматывал наверху рулоны колючей проволоки и периодически сам в ней запутывался. «Как все это нас защитит?» – спрашивал у Жени, скидывая со спины очередной мешок. «Охранники что через плиту перепрыгнут, что через мешки и проволоку». «А это не для охранников», – пожал плечами Женя, поднимая очередной мешок. Днем ребята решились идти на винзавод, несмотря на яркие впечатления от последнего визита. Дело в том, что у братика кончились патроны, а ближайшей ночью ему предстояло идти в рейд. То ли никто не захотел делиться с ним своими запасами, то ли все порадовались возможности как следует напиться. Так или иначе, в 2 часа дня у выхода столпилась внушительная группа. «Ты идешь?» – спросила Марина, встретив меня в дверях столовой. «Честно говоря, не горю желанием. Перестрелки, гонки на газелях, придурки, которые швыряют в меня автомобили. Не люблю такое после обеда», – вздохнул я. Марина улыбнулась и уже открыла рот, чтобы спросить что-то еще, но кто-то хлопнул меня по плечу. «Лех, идем на винзавод», – послышался голос Инги. «И никаких «но». Прошлый раз не считается, все прошло не так. Обычно получается куда хуже». Она тут же схватила меня под руку и потащила к выходу. Если бы Марина могла излучать взглядом радиацию, за эти секунды Инга получила бы 8-9 смертельных доз. Поймал себя на странном ощущении. Апатия сменилась не совсем здоровой бодростью, даже азартом. Пойти на винзавод после всех приключений? А почему бы и нет? По дороге ловил острое желание вынести пустую витрину, попрыгать на крышу лупатого «Мерседеса», вырвать дорожный знак. Раз тут можно все, почему бы всем этим не заняться? Сознательно вернул себя к другой мысли, которая, по моему убеждению, должна была тщательно перевариться. Сегодня ночью я убил человека. Не просто ранил и отдал на растерзание охранникам, как в первый день. Прямо вот убил вот этими вот руками. Эта мысль непроизвольно сдвигалась куда-то на второй слой сознания. Осознал, что не испытываю ни особой вины, ни жалости. Все, как и говорила Инга. Если бы я не убил Черныша, Черныш убил бы меня, а заодно и моих спутников. И где тут правда, где сострадание? Кажется, все сильнее превращаясь в настоящего отраженного. Главное, не превратиться в охранника». На перекрестке встретилась бродячая собака, которая усердно вылизывала асфальт. Пригляделся, дорога была вымазана чем-то красным. Видимо, ночью тут буйствовали охранники. При виде первых бойцов из нашей группы собака насторожилась, но вскоре вернулась к своему занятию с прежней сосредоточенностью. Братик подошел к ней и издал необычный звук. Короткий, противный, нечеловеческий. Собака заскулила и умчалась прочь. Нагнал Костю. «У братика спецспособность такая, да? А ты что умеешь? Кидаешься фаерболами, превращаешь предметы в лед?» Костя слегка поморщился, так как будто я наступил ему на ногу. «Ну, я лучше вижу в темноте». «И все?» – не отставал я. «И все?» – Костя снова поморщился. «Карма не всегда и не всем выдает способности. У каждого есть определенный уровень кармы. Ты еще научишься точно считывать его по оттенкам глаз, но высокий уровень не значит наличие способностей. Они вроде как бонусом идут, можно уложить железнодорожный вагон чернышей и не получить способностей». Хотел было подробнее расспросить Костю про свою скрытность, но почувствовал, что уточняю у небогатого человека, как включать джакузи в президентском люксе. «А какие самые странные способности ты видел? Были тут парни, которые вызывают дождь, например, или поднимают из земли элементалей?» «Лёш, карма – это не про магию, а про искажение, или, если угодно, расширение законов физики». Костя поднял вверх указательный палец. «Как ты уже смог заметить, тут не летают на драконах». «Да тут и на автомобилях не ездят», – вставила Марина, которая, как оказалось, все это время слушала наш разговор. «Все, кроме морских парней. И нашего Лехи. Когда, кстати, у нас следующий урок вождения?» «Если мы сегодня опять будем сматываться из винзавода под чьи-то выстрелы, черты за рулем», – улыбнулся ей. Охрана досматривала нас куда дольше и внимательнее, чем во время прошлого визита. Игорь и Инга многозначительно переглядывались и перебирали пальцами. Кажется, они уже успели поделить соперников на случай, если что-то пойдет не так. Но вооруженные парни в итоге отошли в сторону. «Проходите». Братик нырнул в оружейный маркетплейс, остальная компания направилась к столикам. «Как, опять дороже?» – пробухтел Игорь бармену. «А будет еще дороже», – невозмутимо прокомментировал тот. «Запасы коктейлей на исходе, каждый новый бокал все более ценный. Да, у вас там все склады этим пойлом заставлены, хватит на сотню лет, даже если им полы мыть». Игорь все-таки пихнул продавцу запрошенное количество сигарет. «Искусственный ажиотаж». Газированное пойло зашипело в стаканах. Женя пошел выпрашивать у какого-то знакомого гитару, но вернулся с пустыми руками. Инструмент минута раньше успела забрать компания чернышей, которые загорланили. «Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь?» С интересом присмотрелся к исполнителям. Парень, завладевший гитару, был покрыт ужасными шрамами от порезов. Они сверкали на всех открытых местах и, очевидно, продолжались под одеждой, темным спортивным костюмом. Его сосед, долговязый и худой, выглядел куда менее воинственно. Рядом с ним более уместно смотрелся бы стакан с карамельным латте, чем с алкоголем. Левее сидела довольно симпатичная девчонка в оранжевом худи. Составить какое-либо мнение о ее характере по внешности у меня не получилось. Парень, который решит с ней познакомиться, может с равным успехом встретить милую улыбочку или удар розочкой. Девушка вдруг обернулась, смерила меня недовольным взглядом своих бездонных черных глаз и коротко вскинула голову, как бы спрашивая «Чё надо?». Да уж, все-таки вариант с розочкой ближе к истине. Как это вообще возможно, что за какой-то условной границей красноглазые перестают атаковать чернышей? И наоборот, начала была я. Инга прервала. «Хок, там Хок, не смотрите туда». Конечно же, все посмотрели. В стороне от нашего столика даже не шагал, а плыл высокий человек в длинном восточном одеянии. Вокруг почтительно семенили четверо громил. Человек остановился, слегка наклонил голову, изображая задумчивость, и приблизился к нашему столику. «Добрый день, уважаемые гости. Не говорю «здравствуйте», потому что, признаться, «здравствуйте вам не желаю». Он мягко улыбнулся. «Это у нас взаимно», – нашла Синга. «Привет тебе, Хок». Охрана встала по обеим сторонам от столика. Игорь громко отхлебнул коктейль. В каждую секунду мог начаться мордобой, переходящий в поножовщину, переходящую, в свою очередь, в перестрелку. Это чувствовала и одна сторона, и вторая. «Как отдыхается сегодня? Вполне ли вам комфортно на винзаводе?» С невинным видом поинтересовался Хок. «О, чудесно, спасибо за заботу!» Инга немного наклонила голову, подражая собеседнику. «Как твое настроение?» «Сейчас говорил с Бахусом. Мы собираемся немного скорректировать устав, а именно расширить полномочия моих людей. Например, разрешить им задерживать подозрительных посетителей». Игорь попытался вскочить, но Костя тут же приземлил его обратно на скамью. Инга плавно перетянула рюкзак, забитый патронами, со скамьи к себе на колени. Хок смотрел поочередно на каждого из нас и продолжал улыбаться. «Слушай, а у тебя есть в продаже армейские ножи?» – громко спросил Игорь. «Хотим взять большую партию. Говорят, хорошо помогают против кинетиков». Хок быстро закивал. «О, ножи, ножи! Я бы охотно показал вам весь ассортимент ножей». «В менее людном месте». «Отлично, как-нибудь встретимся, обсудим», – протараторила Инга и потянула меня за рукав. «А сейчас нам уже пора, как раз все допили и скоро закат, ну ты понимаешь». «Понимаю, вполне понимаю», – еще шире заулыбался Хок. Ребята дружно засобирались. «Но у меня есть еще полный стакан», – начал сопротивляться братик и получил тычки в ребра сразу от двух соседей. Хок стоял на прежнем месте и молча наблюдал, как мы уносим ноги. «Какого хрена, Игорь?» – надрывала Синга. «Это второй человек на винзаводе, сейчас за него стояли четверо метросексуалов. Но если бы началась заварушка, нарисовались бы еще 400. Никто бы не позволил нам уйти живыми». «Я не суицидальный персонаж и не собирался начинать драку прямо тут», – раздраженно отмахнулся Игорь. «Он нам стрелку собирается назначить, ты что, не поняла?» «Прекрасно поняла. Почему тогда уходим? Мы бы прокачали карму как никогда». «Это же Хок!» – хлопнула себя по лицу Инга. «Разбираться с ним – это как прийти с огнеметом на нефтебазу». «Уж, конечно, лучше набирать крупицы в ночных рейдах, чем побороться за крупный кусок», – продолжал борчать Игорь, но, кажется, уже перемещал свою позицию ближе к позиции Инги. Когда вернулись на базу, снова развернул кинотеатр. Смеркаться начало раньше, чем закончился фильм. Досматривать решили завтра. Концовку увидели не все. Глава 16. Снова приснилось, как я у себя дома насыпаю корм трикотажу. Кот наклонился над миской, потоптался на месте, а потом резко повернулся ко мне. Оказалось, что морда абсолютно гладкая, нет на ней ни глаз, ни носа, ни рта. Вылез из машины, потоптался вокруг нее. «Эй, ты чего там?» – послышался громкий шепот сверху. «Сегодня на вышке дежурил Костя». «Не спится», – ответил я. «Поднимайся, что ли?» Стараясь не греметь ступенями, забрался наверх. Саму башню нельзя было назвать высокой, но из-за особенностей расположения вид с нее открывался отменный. Большой город спал. То на одном, то на другом конце загорались и потухали огни. Там перемещались призраки, лишенные лиц и способности договариваться. «Послушай, вот сидишь ты наверху и видишь, как к воротам идет охранник. И что делать? Стрелять? Так ведь новых привлечешь». «Есть же четкие директивы на этот счет. Ты еще не выучил?» – слегка предстыдил Костя. «Если охор подошел к воротам, не трогаем. Лезет через ворота, стреляем. Идут новые. Пока можем отбиться, отбиваемся. Это исходит из директивы 99. Видим, что сюда прется толпа, включаем директиву 100, бросаем все нахрен и лезем под землю. В том здании, — Костя указал рукой на заводскую поликлинику, — убежище. Там можно переждать любую угрозу. По крайней мере, до утра». «И что, применялась когда-нибудь эта директива?» «Не применялась, но положение наше таково, что она может понадобиться в любую минуту». Мы надолго замолчали. Хотел было предложить Косте сигарету. Тут же сообразил, что более удачной цели для снайпера, чем огонек в темноте, и не придумать. «Слушай, Кость, ты здорово меня поддерживаешь. Ребята тут хищные, без тебя было бы туго», – начал я. «Здесь все не те, кем кажутся», – прервал Костя. Вдруг ветер донес далекие звуки выстрелов, которые эхом разносились над улицами. «Наши», – одобрительно кивнул Костя. «Сегодня с ребятами Инга, значит, придут с батарейками». Выстрелы затихли. «Кость, а ты веришь в настоящее зеркало и вот в это во все?» «Если бы не верил, я бы тут не сидел», – отчеканил Костя. «У Артема действительно есть уникальный дар, главное дожить до момента, когда он сможет его применить». В разговорах прошел добрый час. А потом мы увидели, что по дороге приближаются трое. Даже в темноте безошибочно опознал среди них Ингу. «Но почему трое, где четвертый?» «Мы заметили пару охоров у подъезда, подошли поближе, атаковали», — рассказывала Инга Артему, который встречал группу у ворот. «И тут из подъезда вылетает штук 30. Мы попытались убежать и разделились на две группы. Братик был со мной. Вроде оторвались. Остановилась отдышаться через квартал. Тут на братика сверху как прыгнет». Артем молча слушал и кивал. «И так нас стало меньше». Спустя минут 40 я лежал на разложенном сиденье Каена и вспоминал, как сегодня днем Садко пытался разговорить братика. Мысли прервал мобильник. «Привет», — послышался в трубке знакомый голос. «Жанна? А ты Жанна? Ты вообще есть или ты в моей голове? Ты хочешь, чтобы я ответила словами Дамблдора из той тупой сцены на Белом вокзале?» Засмеялся. «Конечно, у тебя в голове, Гарри, но почему это не может быть правдой?» Пересматривая фильм, мы с Жанной всегда воспроизводили эту фразу максимально серьезным тоном, а потом хихикали. «И все же, ты в отражении или в реальном мире? Какое это имеет значение?» «Если ты в реальном мире, то могла бы покормить кота трикотажа». «Извини, вот этого никак не сделаю». «Тогда я сам покормлю. Завтра, ну, то есть сегодня, собираюсь покинуть отражение». Утром остановился около заводской доски почета, стоявшей между парой облезлых елок. Здесь появился плакат, сообщающий о гибели братика. Оказывается, братика звали Сашей. Ниже его полного имени шел невразумительный текст о движении к настоящему зеркалу. Аккуратно отогнул заворачивающийся уголок плаката и увидел, что под ним были наклеены десятки похожих листков. Знакомиться с историей базы, впрочем, уже не хотелось. Все мысли были сосредоточены вокруг возможности ее покинуть. Для начала требовалось отыскать Ингу. Она сидела на металлической конструкции, нависающей над дорогой, и с легкомысленным видом болтала ногами. Меньше всего Инга походила на человека, на глазах которого несколько часов назад порвали на куски товарища. «Есть минутка для важного вопроса?» – спросил я. «Если только для очень важного», – ответили сверху. «Скажи, а что в других городах?» «В каком смысле что?» – настороженно уточнила Инга. «Там тоже отражение, тоже пустые улицы и автомобили, расставленные под линеечку». «Линеечка у тебя в штанах», – заявила Инга. «В радиусе сотни километров деревеньки, дачи, фермы. Это гиблые места, без особой необходимости стараемся туда не ходить. Ну а дальше обычно никто не удаляется». «Я правильно понимаю, вы много лет сидите в одном городе, стреляете друг в друга на поражение и даже не представляете, что происходит за 150 километров?» «Ну, правильно», – нехотя призналась Инга. «А если там обычная жизнь, если попытаться уехать, это и есть переход в настоящее зеркало?» «Леха», – протянула Инга, – «большего бреда ни разу не слышала. Я бы не рекомендовала тебе делать такие попытки». «А я проигнорирую твои рекомендации», – развернулся и направился на свою парковку. «Ну-ка, стой!» – Инга засуетилась и начала слезать со своей жердочки. Прыгнул в Порше, активировал зажигание. «А топлива-то маловато, вот у «Газели» полный бак, но отправляться на ней в большое путешествие совсем не хочется. Остался транспорт Марины, надеюсь, не обидится, если я его позаимствую». Пересел в «Матисс» службы доставки. Пассажирская дверь резко распахнулась, несколько растрепанная Инга дунула себе на лоб, чтобы смахнуть непослушную черную прядку. Предположил, что сейчас я услышу номера директив и призывы к дисциплине, схлопочу запрет на выезд или женочку в карцере, ведь здесь наверняка есть карцер. Вместо этого Инга приземлилась на сиденье и бросила назад ружье и рюкзак. «Составлю компанию, чтоб тебе не было скучно». Это было настолько неожиданно, что я не нашел подходящего ответа. «План таков, и он не обсуждается», – отчеканила Инга, пока выезжал с парковки. «Едем в соседний город». «Оцениваем, что там происходит, и сразу же разворачиваемся. До заката должны быть на базе, понял?» «Вполне», – поглядел на Ингу, посмаковал на губах вопросы, но так и не задал. «Чё смотришь? Конечно же, это не по правилам, просто вдруг вспомнила, что сама тут составляю правила». «По согласованию с Артемом, да?» – кольнул я. Инга прошипела что-то невнятное. «Директивы, возможно, и правда составлялись ей, утверждались все-таки шпалой». «Что у тебя там в рюкзаке? Выглядит внушительно», – сменил тему. «Оружие, аптечка, фонарь, веревка, перекус, пачка твоей никотиновой валюты», – начала перечислять Инга. «Пахнет большим приключением». Мы выехали за ворота и двинулись в сторону окружной. Матисс мчался по пустым улицам, поднимая брызги из луж, разбрасывая в стороны цветные листья. Внутри машины с отсутствующей шумоизоляцией скорость ощущалась выше, чем была на самом деле. Стрелка спидометра держалась примерно на 80, но фонарные столбы по сторонам мелькали так быстро, будто мы скоро взлетим. «А у меня вот музыка есть», – Инга вытащила флешку, выполненную в форме рожка мороженого, скинула колпачок и вставила в магнитолу. В слабеньких колонках захрипела гитара. Летели к черту облака с большой скоростью. «Инга, послушай, а почему мы слушаем музыку из 2007-го? Понимаю, что мы находимся в месте, где на плакатах рекламируют кнопочные телефоны, но ведь прошло так много лет. Во-первых, мне нравится эта музыка». Инга откинула голову назад с кошачьей грацией. «Во-вторых, тут вообще нет современной для тебя музыки. Откуда она нахрен возьмется? Ты что, взял с собой плеер? Вот эту коллекцию на флешке и так собиралось нескольких компов, найденных в чьих-то квартирах. Каждый комп еще надо было притащить на базу и включить от генератора. Так что изволь слушать. Сейчас играет». «Знаю», – прервал я и в подтверждение подпел музыканту. «В надгробных надписях так мало спорного». «Не жаль реального, жаль иллюзорного», – продолжила Инга и улыбнулась. «Слушай, когда треки закончатся, будем петь сами». Мы миновали район моего детства, и я не оставил Ингу без занимательных историй школьного времени. Вот тут встретился абсолютно голый мужик. Не знаю, что он там употребил, но он ходил по проезжей части и стучал в окна автомобилей. А вон там ко мне и моему другу пристал малолетний уголовник, которому срочно требовалось позвонить. Мой телефон он так и не отобрал, зато огрел меня костылем. Ты знаешь, у него такое лицо одухотворенное было, как у охранника. Не уверен, что эти истории были Инге интересны, но она чувствовала мой энтузиазм, не прерывала и даже старалась улыбаться. «Ты на недавнем рейде так мощно прокачался?» – прервала очередную байку Инга. «Вижу, что глаза у тебя заметно покраснели». «Ты ведь наверняка уже знаешь подробности», – ответил, вспомнив о шпионском задании Маши. «Слышала, что вы там встретили черныша из морячков, но не знала, что убрал его именно ты. Уже нашел, какие способности открылись?» «Пока нет, не было шанса». «У осколка спроси», – посоветовала Инга, и я понял, что она знает вообще все о моем последнем рейде. «А почему он морячок-то, тельняшки на нем не заметил?» Переключил тему, чтобы не последовало расспросов об осколке. Уж очень запомнился совет Кости. «Все просто, у главаря кличка Морской. Лучше бы назвался Голубой, право слово. Что у них за группировка?» «О, вот именно что группировка, ты правильное слово употребил». Инга облокотила голову о стекло, но Матисс задрожал на неровной дороге, и она отстранилась. «Морской сколотил банду в лучших традициях криминальных сериалов, с четкой иерархией, прозрачным, скажем так, карьерным ростом. У них был большой запас сигарет, а значит, он мог конвертироваться в большой запас оружия». «То есть это серьезные ребята?» «С одной стороны, самые опасные из чернышей, с другой – это клоуны, которые ходят по винзаводу с серьезными минами, косплеят братков из 90-х и что-то там задвигают про лидерство в отражении». Матисс проехал мимо пустого поста ГИБДД. Вместо городских пейзажей за окнами поплыли лесополосы, разрываемые дачными кооперативами и деревеньками. «И где тут начинаются гиблые места, о которых ты говорила?» проговорил, внимательно рассматривая вычурный замок какого-то местного барона. «Они уже начались. Ты присмотрись». Немного снизил скорость и постарался понять, о чем говорит Инга. За окном замелькали маленькие запаленные домики, неухоженные заросшие огородики. Стремление охранников к перфекционизму сюда явно не дотягивалось. Увидел, как за один из домов прошмыгнула черная тень. Заняло эту долю секунды. Не был вполне уверен, что все это не померещилось, но то, что отпечаталось в голове, ужаснуло. Бесформенная фигура опиралась на 6 лап, а высоту ее можно было оценить 2 метра. «Хотел предложить остановиться, размять ноги, но почему-то расхотелось», — сообщил я. «То-то же», — улыбнулась Инга и невозмутимо продолжила подпевать магнитоле. Трасса, по которой мы двигались, в реальности была всегда загружена. Лишь однажды видел ее столь же пустой, когда ехал тут в 4 утра. Казалось, что и сейчас тоже 4 утра. Но я не мог не думать о приближении заката и потому очень спешил. «Кочегарить» – такое слово употреблял Евгенийч, когда речь шла о движении во всю дурь. Кочегарил как мог. На спидометре время от времени появлялись безумные для Матисса 150 км в час. Стрелка уровня топлива прямо на глазах опускалась вниз. Дачи остались позади, а по сторонам от дороги поплыли неухоженные поля. Возникало ощущение, что вместо пшеницы и подсолнечника тут сеяли борщевик. Дорога двинулась в небольшой подъем, Матисс забрался на его вершину. Тут во весь голос заорал нечто многоуровнево-матерное. Прямо перед нами и слева, и справа, насколько хватало глаз, зияла широченная траншея чудовищной глубины. Матис мчался в бездну. Глава 17. Ударил по педали тормоза так, будто именно она виновата во всех моих злоключениях. Увы, автомобиль после этого не остановился. Матис закрутила точно на льду и боком понесло к провалу. Инга визжала, как резаная. Своенравный автомобиль наконец соизволил остановиться. Инга медленно повернула голову направо и приоткрыла дверь. Наступить было некуда. Матис находился почти на краю. Сжимал тонкий руль Део так, что он готов был треснуть. «Давай отъедем, хорошо?» произнесла Инга, не закрывая дверь, высматривая что-то внизу. «Вот знаешь, высоты не боюсь, но провалиться нахрен вниз боюсь». «Тут какая-то проблема с барабанами», – оправдывался я, выкручивая руль в сторону и плавно двигаясь с места. «Колеса тормозят неравномерно, нас не должно было развернуть». «Может, и хорошо, что тут такая проблема», – проницательно прищурила Синга. «Если бы машина шла прямо, сорвались бы». «Обязательно сорвались», – кивнул я, вылезая из Матиса. «Но что это вообще за пропасть?» Траншею, которой не просматривалось ни начала, ни конца, была не такой уж и широкой. Другой берег находился метрах в 7, а вот глубина заставила присвистнуть. В яме полностью скрылся бы и Матис, и рейсовый автобус, и, кажется, 5-этажный дом. «Граница отражения», – прокомментировала Инга. «Быть может, она нужна тут, чтобы мы не покинули свой город, а, возможно, как раз защищает его». «Защищает? От кого можно защищать место, где обитают охранники?» «От кого-то пострашней», – с важным видом заявила Инга. Поднял палку, лежавшую на обочине, и легко перебросил через пропасть. «Послушай, что же это за граница такая, если ее так просто преодолеть? Все, что нужно, хорошая веревка, альпинистам быть не нужно. Неплохая идея, если на том конце провала тебя будет ждать машина. Сообщи, ты сейчас видишь там машину?» – прищурила Синга. «Не вижу». «Потому что ее там нет. Без транспорта на этих территориях не выжить. Ты видел, какие твари прячутся на фермах? Драться с ними – это тебе не от охранника в ванной прятаться». В словах Инги вместе с обычной едкостью неожиданно прозвучало что-то теплое. Удивительно, но от истории с бесноватым охранником, проламывающим дверь, у нее остались приятные воспоминания. Внимательно посмотрел на девушку и серьезным тоном сообщил. «Инга, у меня есть возможность доставить туда машину». «Ну-ка», – та недоверчиво покосилась на меня. «После рейда мы заходили на военную базу. Видел там машину, которая может устанавливать мосты. Представь, один проезжает сюда, на этой штуковине, второй на легковом автомобиле, наводим мост, оба садимся на легковушку и отправляемся познавать дивный новый мир». Инга задумалась. «Обсудим твой план с Артемом и ребятами. Нам нужно четко понимать цель этой экспедиции. Если это просто любопытство, то обойдемся». «Подожди», – нахмурился я. «Сейчас у нас что, не экспедиция?» Инга увела глаза. «Ты знала, да, знала, что тут траншея», – догадался я. «Ну, конечно, знала», – сообщила Инга с таким видом, будто речь шла о чем-то очевидном. «Я не первый год в этом 2007-м». «Тогда почему не предупредила перед поездкой?» – округлил глаза. «А ты бы поверил?» – поставила руки в боки. «Все равно бы сюда поперся только один». Увы, тут она была права. «Но ты могла предупредить о яме хотя бы сейчас, мы же чуть в нее не грохнулись. Просто знала, что ты хороший водитель, вот даже уроки Маришке даешь, занятия по вождению, а может и по наслаждению?» «И вот что ты сейчас имеешь в виду?» Инга снова не стала отвечать. «Ревнуешь?» – выпалил я. Инга посмотрела так, как будто через пару секунд сбросит меня в обрыв. Решил сменить тему. «И что, никто не перебирался туда?» «Специалистов по быстрому возведению автомобильных мостов в отражении немного», – быстро ответила Инга. «Ты что-то не договариваешь». «Тут все чего-то не договаривают», – констатировала девушка. «Вот ты, например. Когда мы были на винзаводе, я поделилась своей болью, понимаешь? Про отчима. А ты промолчал». «Потому что нет никакой боли», – отрезал я. Поднял камень и бросил его в траншею. Тот застучал по ее стенке, наклонился вперед, высматривая, когда же он достигнет дна. Почувствовал молчаливое напряжение и резко обернулся. Меня коснулось дыхание Инги. Она стояла буквально в нескольких сантиметрах и сосредоточенно смотрела прямо в глаза. Не придумал ничего лучше, чем поцеловать ее в губы. Инга отстранилась, но, пожалуй, менее быстро, чем могла бы. «Ты что это творишь?» – тихо выговорила она. В глазах ее пробежало что-то многогранное, и сомнение, и страх, и злоба, и нежность. «Чувствую, что ты хочешь ответить», – заметил я. «Если только хорошим ударом». Инга вернулась к прежнему образу бесноватой амазонки. «Поехали уже отсюда». Разместился за рулем, Инга села на пассажирское и, не глядя на меня, погрузилась в поиски подходящего трека на флешке. За колесом ось вращает цепь, передавая мне восторг и пустоту, красоту. Матиз мчался обратно в город. «Ты все директивы выучил?» – вдруг спросила Инга. «Выучил», – бросил я, судорожно вспоминая, куда запихнул выданную на складе рукописную брошюру. «О чем шестая?» «Режиме тишины и светомаскировки. По ночам молчим и шашлыки не жарим». «Хреново ты выучил», – буркнула Инга. «Вспомнил. Шестая директива о недопустимости проникновения охранников на территорию базы, потому что на следующую же ночь они туда придут снова. База станет частью их ареала». «23-ю, помнишь?» «А что за экзамен? Ты всегда так реагируешь на поцелуи? Вы с Артемом именно так развлекаетесь?» «Ревнуешь?» Ткнула в плечо девушка, убедительно повторив мою интонацию. Мы засмеялись. Обстановка в машине перестала напоминать чаепитие на похоронах. Но в следующую же секунду она изменилась снова, причем куда более радикально. По центру лобового появилось здоровое круглое отверстие. Стекло покрылось паутиной трещин и провисло. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем в голове кристаллизовалась ясная мысль – «В нас стреляли». Представилась возможность вновь проверить тормоза Матиза, и они снова сработали отвратительно. Машину развернуло боком, торможение привело нас на обочину и чуть не отправило в кювет. Инга выбралась наружу через пассажирскую дверь, не рискнул открывать водительскую, полез за ней. Пока пытался перекинуть ногу через рычаг переключения передач, услышал новый выстрел. Отпали последние сомнения, что отверстие в лобовом проделала огромная муха. Мы укрылись за машиной, вытянули с заднего сиденья ружье и автомат. Тем временем прозвучало еще несколько выстрелов. Снова послышался звон стекол. «Ничего, найдем новое ведерко твоей Маришке», – подмигнула Инга, зажигая сразу две сигареты. Одну протянула мне. «Дыши, сейчас будет много событий». Сигарета подействовала, но не так, как в прошлый раз. Ощущения обострились, а скорость окружающего мира при этом не уменьшилась. Аккуратно высунул нос из-за бампера. По обеим полосам дороги ползла целая процессия черных автомобилей с двумя гелендвагенами во главе. Не хватало музыкальной темы из бригады. «Не стрелять! Никому не стрелять!» – закричал громкоговоритель. Инга, настроенная выпрыгнуть из укрытия и всех изрешетить, с досадой опустила автомат. Процессия остановилась, гелендвагены изящно вильнули, один направо, другой налево, создавая этакий блокпост. Из автомобиля потихоньку начали десантироваться мускулистые мужики в солнечных очках и черных кожаных куртках. «Это кто еще такие?» «Не обращай внимания, это местный БДСМ-клуб», – проговорила Инга. «Я пришел поговорить», – заявил громкоговоритель. «Моряк, у меня в лобовом дыра со страусиное яйцо, ты хреновый переговорщик!» прокричала Инга. Из толпы выделился крупный субъект со сверкающей на солнце лысиной. Кажется, фраза про страусиное яйцо была завуалированным подколом. «Эй, паучиха!» пробасил лысый в громкоговоритель. «Мне надо было остановить твою машину. Я остановил». «Почему все черныши называют тебя паучихой?» шепнул я. «Закройся нахрен!» неделикатно попросила Инга. «Буду краток», тем временем заявил морской. «Твой человек забрал у меня вещь, которая мне очень нужна. Кража была хорошо спланирована. Не с твоим ли участием?» «Ничего об этом не знаю», – прокричала Инга. «Кто бы сомневался. Я перевозил эту вещь на другую локацию, и ваша ловушка была четко по пути. В совпадение как-то не верю. Как я уже сказал, вещь мне очень дорога. Предлагаю прислушаться к голосу разума и вернуть вещь через 48 часов. Ее нужно доставить обратно на место кражи. Даю гарантию, что мои люди не тронут человека, который ее привезет». «А что будет, если не доставим?» – участливо спросила Инга. Послышалось недовольное бормотание кожаных качков. «У нас достаточное количество оружия», – продолжил морской. «Есть в том числе и снайперские винтовки. Мои люди займут периметр вокруг твоего заводика и, клянусь, будут отстреливать вас, как собак. Без зрительного контакта, без пополнения кармы. Вот этого вот всего. Вы съедите все накопленные припасы и начнете жрать друг друга, пока я не получу свою вещь». «Звучит убедительно, морячок», — ответила Инга. «Сигнал принят. Я подумаю, что можно сделать. А теперь дай дорогу». «Мы пропустим машину, но твой спутник побудет с нами для гарантии, что вы примете правильное решение». Мы с Ингой переглянулись. Та произнесла: «Я, честно говоря, не умею водить. Как же доберусь без него до базы?» «Тогда он сам передаст сообщение», – отчеканил морской. «Останешься с нами ты. Посидим, выпьем». Инга молчала. «Что ответа, паучиха?» – напряженно произнес громкоговоритель. Инга по-прежнему не откликалась, вопросительно посмотрел на нее. «Какой план-то?» «Сейчас, сейчас!» – шепнула она. «Ты слышишь?» «Что именно?» «Спрашивается, нахрена я мятую сигарету на тебя потратила? Закрой уши, морячишка все равно ничего путного не скажет. Слушай карму». Закрыл, правда, не уши, а глаза, и, кажется, ощутил какую-то легкую дрожь. Это было похоже на пульсацию вен в висках после долгого недосыпа. «Ага, ты тоже слышишь? Недолго осталось». «Не шути», – начал морской, но громкоговоритель упал, огласив противным свистом всю округу. Выглянули из-за Матисса, почти не скрываясь. Из ближайшей лесополосы к каравану автомобилей неслась огромная насекомоподобная тварь. Не уверен, что правильно определил ее размер на расстоянии. Показалось, что наш автомобиль мог бы проехать у нее под брюхом и не задеть ни одну из черных мохнатых ног. Две передних конечности завершались метровыми кинжалами. Собственно, первое, что сделала тварь, так это воткнула оба острия в крышу ближайшего Гелендвагена. «Нам пора», – Инга похлопала по спине. «Поехали, поехали».